и мячик для крикета. Пальцы у него совсем не гнущиеся, как у старика, но все еще сильные. Негр получает от Салли кувшин, благодарит и ждет от Кэкстона сдачи, но поскольку ее явно не предвидится, устало кивает и шаркает назад к двери. Дверь захлопывается. 2-3 секунды стоит тишина, слышно только, как беспорядочно потрескивает огонь, а потом фермеры начинают возбужденно переговариваться, сообщая друг другу, что каждый из них только что видел, словно он был единственным свидетелем этого потрясающего события. Кэкстона поздравляют с тем, что он надул чужестранца. Один фермер предрекает, что чернокожий его за это сварит и съест. Всех охотят. Другой, повернувшись к Джеймсу, спрашивает, из чего сделан негр. Из того же ли, что и белый, или, может, у них и кости черные, как кожа? «Нет», — отвечает Джеймс, испытывая огромное желание уйти. «Они созданы такими же, как и мы». «Люди говорят, у них и семя черное, прошу прощения, Салли». «Не могу сказать». «А сердце?» — интересуется Кэкстон. «Сердце черное?» «Не чернее, чем ваш, сударь, или мое», — отвечает Джеймс. К раздражению Джеймса его последнее замечание приняли за шутку, и он вынужден удалиться под хор веселых голосов, желающих ему счастливой дороги. «Я не смог», — думает он, осторожно ступая на лед, «даже донести до них свое презрение». Он избавляется от подобных мыслей, несколько раз глубоко втянув в себя холодный воздух, и принимается размышлять о завтрашнем дне. Наверное, это будет еще один великолепный солнечный день с пьянящим, как шампанское, воздухом. Джеймс улыбается, вспомнив неожиданный утренний задор пастора. Люди должны потихоньку собирать и хранить в памяти такие дни, запасаться ими на случай иных худших времен. Если завтра день и впрямь будет ясный, то, пожалуй, стоит взять чернила и бумагу и отправиться к дому леди Хеллом, чтобы зарисовать ту церквушку у воды. Он уже начал было делать в своем воображении набросок, когда раздавшийся позади него звук подпрыгивающих по дороге колес, обшитых железом, заставил его отойти на покрытую дерном обочину. В течение нескольких минут повозка существует только в виде какофонии звуков, скрипа осей, безумных литавров, грохочущих кастрюль и сковородок, визгливого пьяного пения. Наконец уже можно различить силуэт экипажа, крытая повозка. Запряженная лошадью, раскачиваясь, катится из скал вниз с холма. Когда она оказывается рядом с Джеймсом, пение прекращается, и кто-то громко вопрошает. «Кто это там? Ты христианин или кто?» «Вам нечего меня бояться», — отвечает Джеймс. Теперь под тихим сиянием звезд он может разглядеть две фигуры. Одну совсем маленькую, как у ребенка, однако, судя по тону и облакам джина, сопровождающим каждое слово, вовсе не ребенка, и другую — негра из кабака Кэкстона. «Те, которые порядочные, в такое время по обочинам не шастают», — говорит женщина, но вдруг посреди фразы ее голос наполняется медом. «Может, тебе и пойти-то некуда, бедный ты мой? Давай возьмем его к себе, Джон, ему ночевать негде». «Тише», — говорит негр. «Ваше предложение очень лестное, но меня ждут и крыша, и постель совсем недалеко отсюда», — отвечает Джеймс. «Ну и славно». «Трогай, Джон». Джон щелкает языком, лошадь трогается, и повозка катится дальше, оставляя за собой лентой вьющийся песенный след. «Вдохнешь ли воздух лунной ночи средь ароматов той беседки, и где, с тополем лоза свиваясь, тебя покровом осеняет?» Джеймс спит с Мэри. находит ее у себя под одеялом, когда без свечи в потемках